У победителей больше врагов, а у проигравших — друзей. 18 июля 2001 года. У вас нет союзников. Я никогда не считал людей из той же отрасли своими союзниками. Никогда не стремился дружить с ними или объединяться. Они были лишь знакомыми врагами. Однако я никогда не прибегал к подлым действиям или клевете, не унижал или не критиковал соперников. Моим оружием были цена, качество, сервис, правильное управление, а также жесткое требование к сотрудникам развивать себя, чтобы они могли строить свое будущее. Это были мои мины, гранаты и отравленные стрелы, с помощью которых я побеждал врагов или наносил им серьезные потери. Когда вы начинаете дело или бизнес, те, кого вы считаете союзниками, на самом деле являются вашими врагами. Их пули могут убить вас в любой момент. Проблема в том, что даже если вы получили пулю, вы не умрете сразу. Вы будете медленно угасать, незаметно для себя. Однажды утром вы вдруг обнаружите, что уже не можете двигаться, но будет поздно. Ваши враги уже заказали венок на вашу могилу и, стоя перед ней, сделают грустное лицо, но за вашей спиной поднимут бокалы. Вы гордитесь тем, что у вас много друзей в отрасли и нет врагов? Не стоит. Это может означать, что никто не воспринимает вас всерьез. Если я говорю о ком-то из сотрудников, что он хороший человек, это, скорее всего, означает, что он ужасно работает. 76-летний японский бизнесмен Масао Хориба в книге «Люди, которые хорошо работают, и люди, которые работают плохо» тоже говорит, что отсутствие врагов — это признак полной некомпетентности. Даже у Иисуса Христа было множество врагов. У победителя всегда много врагов, а у проигравшего — много друзей. Конфликты неизбежны. Если мы будем слепо следовать идее Томаса Гоббса о войне всех против всех или считать всех вокруг врагами, человечество быстро погибнет. Поэтому внутри своей организации я всегда старался поддерживать командный дух и единство. Я не терпел сотрудников, которые пытались не сотрудничать, а подчинять себе коллег, потому что это разрушало командную работу. Министр иностранных дел Японии Макико Танака как-то сказал, «Существует три вида людей — семья, наемные сотрудники и враги. Сотрудники должны верно следовать за мной». Под сотрудниками она имела в виду высших чиновников Министерства иностранных дел.